Медленно выдохнув, прикрыв на мгновение глаза, маги неспешно поднялся на ноги. «Уга!» — позвал его Анвар, поднимаясь следом. «Спасибо, что открыл эту книгу. Анвар, это действительно бесценные знания, которые будут ключом к нашему спасению», — глухо отозвался Уга, но голос его был тверд и уверен так же, как и взгляд. «Но сейчас я хочу попросить тебя ненадолго оставить меня одного. Приходи позже вместе с Дергамом, нам будет над чем поработать. Мне нужно немного времени, чтобы обдумать все услышанное». «Конечно», — понимающе произнес волшебник, после секундной заминки. И он действительно его понимал, ведь сам ощущал потребность ненадолго остаться в тишине и одиночестве, чтобы привести мысли в порядок. Научная сторона магии – не самая простая пища для мозга, усваивать ее всегда приходилось долго. Как бы иронично это ни звучало, но творить магию намного проще, нежели изучать ее. Имея лишь базовые знания водной магии, можно сотворить водяной хлыст и освоить владение им на таком уровне, что для неразбирающихся в магии ты будешь едва ли не богом. Углубившись в изучение водной магии, можно высушить моря и затопить пустыни нескончаемыми дождями. На первое способен практически любой волшебник, который учился колдовству хотя бы год. На второе способны такие, как Соломон, Уга и Интисар. Когда Анвар покинул покой, Уга направился к хрустальной темнице черноволосой волшебницы, но в этот раз шаги его были преисполнены уверенности. Чувство вины более не давило на плечи, а ощущение былой беспомощности отступало с каждым сделанным шагом. Остановившись возле тела волшебницы, маги взглянул на безмятежное лицо женщины, чувствуя, как собственные губы расходятся в мягкой улыбке, в которой читалось едва пробивающееся через толщу былой боли, безнадеги и отчаяния, зачатки радости. Радости, рожденные из новообретенной надежды. «Спасибо тебе за помощь», — ласково произнес маги, проведя ладонью по волшебному хрусталю. «Лишь теперь я понял, почему Дергам не оплакивает тебя, хотя, казалось бы, ты ушла навсегда. Потому что это не так, ты все еще с нами, помогаешь, как можешь, в битве против Альсармин, и сейчас тоже. Я приложу все силы, чтобы, как ты сказала, собрать всю эту информацию в один комок и придать ей более логичный вид». «Хотя вряд ли это будет так же просто, как щелчок пальцами», — улыбнулся на последних словах Уга, признавая, что это действительно звучало комично. «Ты сделала достаточно, остальное оставь мне. Я не подведу ни тебя, ни Соломона, клянусь». На секунду, буквально на одно мгновение, но Уга испытал едва уловимое ощущение, будто кто-то за его спиной положил ему руку на плечо, сжав в ободряющем жесте. Но когда маги развернулся, он никого не увидел. Лишь пара сияющих рух мелькнула над его макушкой, так и оставшись незамеченными. То, что собирались сделать Уга, Дергам, Анвар и Сархан, обещало растянуться на долгое время. Работа предстояла колоссальная, сравнить грядущее можно было разве что с созданием металлических сосудов. Сархан, пускай и не был более волшебником, но некоторые знания о магии у него все еще были при себе, а это тоже могло помочь Уга в его планах. Фундамент идеи уже был создан Интисар, оставалось лишь придать его огранке, чтобы получить из непримечательного с виду камня настоящий алмаз. Увлеченные работой, подключая к ней всех, кто был хоть немного свободен и разбирался в магии, волшебники отодвинули на второй план практически все. Управление делами, касающимися выживания и сосуществования всех рас, полностью легло на плечи Масара и Фариды. Существенную помощь в этой нелегкой стезе волшебницам оказывали вожди других рас, которым сообщили, что маги нашел путь спасения для всех, из-за чего сейчас полностью погрузился в работу вместе с королями войны и оставшимися волшебниками. Сообщалось это вождям в строжайшей тайне, так как заведомо обнадеживать простой народ было нецелесообразно. Ожидания и вера в этом случае могли сыграть злую шутку не только с волшебниками, но и с самим народом. Приближенные короля придерживались своего первоначального плана, отвлекать народ добрыми вестями постепенно, чтобы потянуть время, которое сейчас является их самым главным союзником и в то же время врагом. И когда год спустя обстановка в подземных городах вновь начала накаляться, а вожди уже не могли подавить начинающееся волнение, Уга собирался использовать свой козырь, сына короля Соломона, как бы цинично это ни звучало, но не потребовалось. Сархан и Фарида решили воспользоваться сложившимися между ними отношениями с пользой для всех. Свадьба одного из королей войны и главной целительницы Альматарана – еще один большой праздник, отвлекший народ от внутренних терзаний, постепенно начавших выливаться в конфликты. На одно только известие о грядущем празднике уже была крайне бурная реакция, не стихавшая несколько дней, что давало волшебникам еще немного бесценного времени. Было и удивление, и вопросы от всех, на которые приходилось давать полуправдивые ответы, но сомневаться в серьезности данного намерения, что со стороны жениха, что со стороны невесты, было бессмысленно. В условиях, которые ныне мог предоставить Аль-Матаран, свадьба прошла намного лучше, чем представлялось изначально. Пышного праздника не получилось бы при всем желании ввиду ограниченности ресурсов, но так или иначе радость вновь посетила живые сердца. Сархан поклялся Фариде, что как только солнце вновь воссияет над ними, у них будет свадьба, которую прекрасная волшебница заслуживает. Он подарит ей это, потому что любит, потому что не позволит своей женщине довольствоваться мертвыми землями в столь важный в ее жизни день, не позволит их будущим детям расти под мраком черного солнца. Растроганная до глубины души целительница ответила на эту клятву, пообещав, что хоть на иссушенных землях и под мертвым небом, хоть на зеленых полях под сияющим солнцем, она будет идти с ним рука об руку до самого конца, ведь с этого дня он, ее солнце, свет которого будет согревать ее. Потому все будет так, как решит он, а она поддержит его. Но брачную ночь все же пришлось отложить, потому что Сархан во время праздника переволновался, из-за чего опять не справился с силой и случайно поджег свой наряд и частично наряд своей невесты во время произнесения клятв. И если Фарида до последнего была готова на риски, то после того, как волосы Сархана охватил огонь из-за одного лишь поцелуя в губы, а стены покоев пришлось срочно тушить водной магией, любящее женское сердце резко предпочло быть просто живым. Ради безопасности жизни одного из молодоженов негласно было решено воздержаться от любовных утех до тех пор, пока Сархан не научится себя контролировать в любой ситуации. Поэтому Дергам и Анвар иногда развлекали себя видом того, как Фарида тренировала Сархана. Смотреть на то, как Фарида стоит перед мужем, всего лишь показывая стройную ножку в разрезе платья, а тот смотрит на все это с ничего не выражающим взглядом и абсолютным отсутствием эмоций на лице, зато все вокруг горит адским пламенем, это действительно смешно. Повезло, что целительница владеет водной магией. Действительно противоположности притягиваются. А если она полностью разденется перед ним, он непроизвольно город сожжет, хотя кому-кому, а Анвару уж точно не стоило над кем-то смеяться. Он наивно верил, что из-за нескольких дней затишья джинн забыл о нем, но то, что началось после, развеяло все его надежды. Количество бытовых неудач, что с ним начали происходить, перевалило за все мыслимые пределы, и когда взбешенный волшебник решил поговорить по-мужски с причиной всех своих нынешних бед, тот просто лишил его голоса. Анвар открывал и закрывал рот словно рыба, но ни единого звука не слетело с его уст. Иронично, учитывая, что сам Анвар специализируется на магии звука. И лишь после того, как волшебник понял, насколько бесполезно взывать к совести древнего духа, что ведет себя как проказливое дитя, к нему вернулся голос. Помогать в чем-либо джинн, конечно же, тоже не стал. Сколько бы Анвар ни обращался к нему, ответа никогда не было. Он и вовсе подумал бы, что джинна на самом деле нет, если бы не два «но». Первое. Безбожное количество неудач и казусов, начавших с ним происходить, которые уже невозможно списывать на случайность. Второе. Уго, с которого будто начало немного спадать пелена. Конечно, того осознания, что приходило к Анвару, за маги не наблюдалось, однако сдвиг с мертвой точки был замечен именно в тот момент, когда он, погруженный в работу, что-то бормотал себе под нос, на вроде мыслей вслух, и скорее беседуя с самим собой, нежели с Анваром, но король воины внимательно слушал, как Уго вслух задавался вопросом, где же все это время был волшебник, про которого им с Соломоном и Шибой когда-то сказала дракономатерь, ведь тогда она сказала, что он жив, и он ходил по этой земле. Глупо задумываться об этом сейчас, но если это действительно был старейший волшебник из всех, старше самого старейшины Давида, то как мог такой маг кануть в неизвестность? Как он мог никак не дать о себе знать за столько лет? Знали ли он старейшину, поддерживал его взгляды или считал его врагом? Если первое, почему не сражался с ним бок о бок? Если второе, почему не присоединился к сопротивлению? Множество вопросов, в ответах на которые Уго не нуждался. Ему сейчас не до этого, он увлечен работой, а остальное, не более, чем мысли вслух, или планы на будущее. Возможно, Когда-нибудь он действительно захочет узнать тайны прошлого, но не сейчас. Уга действительно перестал, как бы выразился Дергам, наматывать сопли на кулак, и начал думать рациональнее. Он становился прежним Уга, каким был при Соломоне. Пускай немного застенчивый, но гениальный волшебник, на которого можно смело положиться. Работа над заметками Интисар будто вдохнула в него заново жизнь. Уга не знал, что делать с народом, оттого разочаровывался и терял веру в себя, но он точно знал, что делать с заклинаниями и магическими артефактами, потому его было не остановить. Время выигрывали как могли, не гнушаясь ничем. Они видели, что проблемой был не только голод и холод, нехватка солнца уже начала негативно сказываться на здоровье. Народ Загана более всех страдал от нехватки солнца, больше, чем от каких-либо иных лишений. Уга все понимал, вслух не раз приносил свои искренние извинения вождям, которые передавали эти слова своим подданным, а сам мысленно просил дать еще время. На третий год после войны с Альсармин уже не оставалось выбора, кроме как использовать Аладдина, наконец-то представив его перед народом. Новость о сыне Соломона, унаследовавшем волю и рух великого короля, была очередным глотком свежего воздуха для многострадальных существ, и, к искреннему удивлению Уга, этого глотка воздуха хватило жителям еще на 2 года. И по истечении долгих 5 лет, казавшихся вечностью, верный маги короля Соломона нашел выход из цепких рук мертвого Альматарана. Прикрыв глаза и сделав глубокий медленный вдох, Дергам пытался свыкнуться с мыслью, что это не сон, что сейчас он не откроет глаза и не обнаружит себя во мраке комнаты, за стенами которой черное небо. Казалось бы, еще вчера они, сами истощившие свой резерв магой, с помощью заклинаний вытягивали из Сархана его безразмерную силу, чтобы напитать врата в другой мир достаточным количеством энергии, а уже сейчас мы создадим врата с порталом в каждом подземном городе. Открыв яркие голубые глаза, Дергам невольно прикрыл их ладонью из-за яркого света солнца. Вожди других рас не последуют с остальными в новый мир. У них будет своя миссия. Настоящего светлого теплого солнца на голубом небе, по которому плывут белоснежные облака. И где-то там наверху он видит пестрого маленького попугайчика, чей звонкий чирик показался ему самой прекрасной музыкой на свете, которую можно слушать бесконечно. Я не буду закрывать эти пространственные тоннели, но сделаю так, что призвать их смогут только избранные. Для системы маги, придуманной Соломоном, есть место в новом мире. Неужели это правда? Неужели они сделали это? Он сделал это. Я помню слова Интисар об опасностях, что таит в себе нарушение целостности ткани пространства, но иного выбора у меня нет. Это риски, на которые я вынужден пойти. Опустив глаза, Дергам смотрел на золотую книгу с большим аметистом в центре, которую сжимал рукой. Возьмите ее с собой, это принадлежит вам по праву. Уверен, вы сможете распорядиться знаниями и артефактами, что в ней есть. Чувствуя, как теплая у берега морская вода накатывает на его босые ноги мягкими волнами, тут же убегая обратно, волшебник сделал еще один глубокий вдох и выдох. Вашу отвагу, вашу верность, вашу дружбу я не забуду никогда, и никаких слов не хватит, чтобы отблагодарить за то, что весь этот путь вы прошли вместе со мной плечом к плечу. Сама Рух будет благоволить вам и вашим потомкам, я говорю это как маги короля Соломона, а как хранитель священного дворца я благословляю род каждого из вас долголетием. Чертов Уга, вот же чертов, я не могу пойти с вами, но я всегда буду за вами наблюдать, пока поддерживаю порядок в священном дворце. Дергам поверить не может, что этому своенравному и упрямому волшебнику-задроту удалось сделать то, что не удавалось никому, даже всем врагам, встречавшимся в жизни предводителя королей войны, даже горестям, пытавшимся сломить его, не удавалось. Мы ведь не раз все обсуждали и проговаривали, уместно ли сейчас обижаться, но мне так приятно знать, что я вам настолько дорог, ха-ха. Чертов Уга, да чтоб тебя, чертов Уралтуга, вы многое пережили, и сейчас наконец-то у меня есть возможность подарить вам спокойную жизнь, о которой вы всегда мечтали. Защита мира Соломона ляжет на плечи новых маги, которые будут выбирать королей среди достойных людей, которым в свою очередь будет дарована сила джиннов. Вы можете теперь отдохнуть. Вы все заслужили это больше, чем кто-либо. Даже ощущая, как по щеке скатывается одна единственная капля, оседая на губах соленым, Дергам не мог поверить, что именно Уга удалось вырвать из него слезу. До сих пор трудно поверить, что Уга с ними больше не будет. И пускай они знают, что он жив, с ним все хорошо, что он в безопасности, что он поддерживает порядок в мире, и в каком-то смысле всегда рядом с ними, но, да кто за ним-то присмотрит, ботаником этим, он же себя изведет, не будет нормально питаться, постоянно будет забывать про сон, увлекшись какими-то очередными наблюдениями или экспериментами, и плевать, что он стал бессмертным джинном. Он же, что ты делаешь в лаборатории моего отца? Постой, ты тот самый юноша, которого нашел исследовательский отряд собора на границе континента Истика. Нам не удалось познакомиться сразу. Меня зовут Уралтуга Ноинуев, а тебя, мое имя Дергам, и я стану величайшим боевым волшебником. Запомни это, очкарик, и не смей сюсюкаться со мной. Чите, ха-ха-ха, это было неожиданно, признаю, такой сильный характер у столь молодого юноши. Не сомневаюсь, что в будущем ты обязательно станешь легендарным боевым волшебником. Но в одиночку здесь лучше не бродить. Идем, с самого начала, и до самого конца, плечом к плечу сквозь все испытания. Я горд, что мне довелось знать вас и искренне счастлив называть вас своими друзьями. Прощайте. Да что он говорил, этот болезный, совсем за своей работой умом тронулся. Во-первых, это нам решать, отдыхаем мы или нет. Ты меня услышал, господин маги, или головной убор слишком жмет? Я буду защищать этот мир всем назло, ясно. Легко отделаться вздумал, мечтай. Я всех так защищу, что ты у меня в своем священном дворце хрустальными слезами плакать будешь. Дайте только повод, я с мечом в зубах просыпаться буду. Почувствовав, как левое плечо сжало горячая ладонь, явно Сархана, Дергам сделал очередной глубокий вдох-выдох. Поддерживаю, учитель. Ну, а во-вторых, мы заслужили как минимум до встречи, но никак не твое это тошнотворное прощайте. Мы не для того столько всего вместе прошли, чтобы расставаться как старые супруги. И да, мы тебя тоже любим, хренов ты заучка. На другое плечо почти сразу опустилась другая рука, чуть менее грубая и намного более прохладная. Ты чего такие грубые вещи говоришь, Уга? То есть после всех совместных лет, преисполненных верностью и заботой, ты так легко предпочтешь нам каких-то молоденьких магий и их королей? Ну знаешь ли, так хитро меня еще никогда не отсылали на, якобы, отдых. Совести у тебя нет, господин маги. Губы всех троих тронула улыбка, когда они вспомнили радостный смех Уга, понявшего, что с ним никто не собирается прощаться, никто не собирается забывать Альматаран как страшный сон, и уж точно никто даже мысли не допускал о том, чтобы отмахнуться от того, что им завещал Соломон, от того, что они вместе общими усилиями нашли и к чему проложили путь. Они ни разу не отвернулись от Соломона, никогда не отворачивались от Уга, не отвернутся и сейчас, и правда, о чем я только думал. Надежда не угаснет, пока есть хоть один, в чьих жилах течет кровь великих королей войны. Последний рубеж для врагов, самая крепкая опора мира Соломона, истинные короли, чье право не посмеют оспаривать даже маги. Пускай я желаю вам долгих лет жизни, но все равно буду рад встретиться вновь, когда придет время. А пока я, как и в былые времена, полагаюсь на вас. До встречи, друзья, и они не подведут его, не из чувства долга, не из чувства верности, а просто потому, что он их друг, дорогой добрый друг, которого они встретят в конце своего пути. Если подумать, не такой уж и плохой расклад, верно? Убрав руки с плеч своего наставника, заменившего обоим отца, короли воины развернулись к ожидавшим их людям. Люди, все они теперь люди, одна раса, один народ. Кажется, что их теперь так много, и те, кто был раньше представителем иной расы, с таким умилительным удивлением рассматривали себя со всех сторон, трогая за лицо, волосы и руки, словно до конца не верит, что стали людьми. Лишь наличие символа третьего глаза на лбу позволяло отличить тех, кто изначально был представителем человеческой расы, от остальных. Столько счастья и неподдельной радости было в их улыбках, столько надежды и веры в светлое будущее в сияющих глазах, сколько оправдавшихся надежд в несмолкающих голосах, крепких объятиях, слезах счастья, вызванных вновь обретенным солнцем, которого так не хватало там, откуда они пришли. Уга сразу предупредил своих друзей, что магия, обратившая иные расы в людей, также будет день за днем предавать забвению воспоминания об Альматаране. Они создадут новые культуры, новые традиции, новые государства, но теперь все они будут одной расой, говорящей на одном языке. И очнувшись в новых неизведанных землях, они начнут жизнь с чистого листа. В мире Соломона останется лишь несколько искр, напоминающих об Альматаране. Первое, Темный континент, ранее носивший название Истек, и населяющие его красные львы, чья огромная жизненная сила помогла им не только пережить катастрофу Эль-Матарана, но и побороть влияние магии священного дворца. Лишь одному Анвару известна истинная причина, по которой континент Истек смог избежать проклятия Иллилаха. Корни этих земель были такими же, что и в долине семи рек, только больше, если можно так выразиться. Они отдали все, что у них было до последней капли, чтобы спасти хоть что-то. Ауга совершил практически невозможное, сумев перенести целый континент, земли которого были хоть и живы, но истощены до предела. Можно сказать, что маги успел в последние мгновения. Вторая, Дракономатерь, что также избежала магии священного дворца, сохранив свой первозданный вид, она продолжит жить в глубине темного континента. Третья, истинные люди, увенчанные символом третьего глаза, и заселившие небольшой архипелаг. Самый большой из группы островов Уга подарил лично им троим в качестве награды. Уга оказался тем еще хитрым жучарой. Знал ведь, что когда-то они мечтали вместе жить в долине семи рек, и сделал этот остров точной копией той долины. Даже знаменитые реки были точь-в-точь, хотя ближайшие из друзей прекрасно знали, что тут не обошлось без Анвара, который добыл и сохранил последние крупицы магических чудес Эль-Матарана. Ауга дал им новую жизнь в землях этого острова, их нового дома, острова королей. До сих пор не могу понять, как так вышло, что магия добытого тобой цветка и вот не пригодилась для подпитки пространственных тоннелей, и вы с Уга смогли сохранить их для этого острова, тихо произнес Сархан, медленно шагая вместе с названным братом и отцом в сторону счастливых жителей. У меня есть карманный бог, который на радостях соизволил помочь, улыбнулся Анвар, тут же почувствовав, будто его не сильно, но ощутимо ткнули острой иглой прямо в центр татуировки на лбу, явно намекающий на то, что волшебнику стоит быть менее разговорчивым. Это метафора. Нам просто улыбнулась удача. А, ну да, метафора. И как я сам не догадался, ухмыльнулся Сархан. Они не раз обо всем этом думали. Они не раз все это обсуждали. И вместе с Дергамом задавались одними и теми же вопросами, но в итоге все так или иначе сводилось к тому, что бессмысленно призывать к ответу того, кто волен обратить их всех в пыль по одному своему желанию. Глупо требовать что-то от того, кто ничего тебе не должен, кто вообще никому ничего не должен, кто действовал исключительно в своих интересах. То, что он вышел на контакт хоть однажды, уже о многом говорит, а ведь мог напрочь игнорировать все, заставляя троих мужчин мучиться в неведении, достроить догадки, которые никто не смог бы подтвердить. Он не глуп, и уж точно не труслив. Он осознанно раскрылся. Тем более, поступки говорят громче слов. Он не раз помогал им, по-своему. Не всегда можно было изначально понять, что его действия являлись помощью, но со временем осознание пришло. Произошедшее с Анваром только подтвердило это, ведь из всех мест Эль-Матарана он перенес его именно в долину семи рек. Без этого зеленоглазый волшебник никогда не отыскал бы цветок, что расцвел на новых землях жизнью и силой. Да, он не раскрывал им любящих объятий, ну и что с того, он и не должен этого делать. То, что он был близок с Интисар, не обязывает его поддерживать такие же отношения со всеми, кого она знала. Но он определенно уважил их, раскрывшись, подтвердив, что они не сумасшедшие, строящие дикие догадки. А ведь мог наложить заклинание посильнее, раз и навсегда стерев из памяти малейшие сомнения. Мог, однако не сделал. Чем не доказательство его благосклонности? Чтобы понять это, потребовалось время. И если у него есть свои секреты, пускай хранит их дальше, короли-воины умеют быть благодарными и не станут лезть. К тому же, все равно уже ничего не изменить. Сейчас разумнее было бы подумать о проблемах настоящего, а не прошлого, тряхнув зелеными волосами, произнес Анвар. Например, мы теперь будем стареть. Не будешь, если не перестанешь поддерживать молодость магией. Но ты будешь, ведь больше не волшебник. Закончилась твоя весна, братец. О, только не говори, что думал, будто мы оставим тебя один на один со старостью. Не бросим брата, умрем все до единого. Ха-ха, вот дурак. Тебе же Уга ясно сказал, что проклял нас и всех наших потомков долголетием. Лет 200 мы точно будем мозолить глаза друг другу. Вообще-то не проклял, а благословил. Я посмотрю, как ты запоешь после того, как женишься. То, что ты из-за своего огня никак не можешь прорваться в постель к своей жене, не сжигая дотла все вокруг, исключительно твоя проблема. Твоя смерть только что стала на шаг ближе к тебе. Держи свой меч при себе, не надо тут тыкать им в меня, и не расстраивайся. Теперь у нас есть море, попробуйте в нем, вдруг получится, Анвар. Да-да, заткнись. Остановившись возле небольшой группы людей, которая еле насчитывала чуть больше сотни, короли-воины остановились. Сейчас всех распирает от чувств, подаренных новым домом, где действительно можно жить, а не выживать, поэтому в голове путаются все мысли, и даже не знаешь, за что браться первым делом. Хочется всего и сразу. Хочется построить жилье, хочется отправиться вглубь джунглей и посмотреть флору и фауну, хочется полежать на теплом светлом песке, и в то же время хочется с разбегу влететь в лазурное море и барахтаться там до захода солнца, которое ночью сменит не непроглядная мгла, а свет луны и звезд. А еще хочется буквально задохнуться этим свежим воздухом, который вдыхаешь и вдыхаешь, а тебе все мало. По виду находящихся впереди притихших людей, что смотрели на них в ожидании, Сархан, Анвар и Дергам понимали, что сейчас очень трогательный момент и не время для какой-нибудь глупости, потому в легкой растерянности переглянулись. Что им делать? Самое время произнести воодушевляющую речь, не так ли? А что сказать? Давайте постараемся вместе, глупо, но лучше не скажешь. Однако никакой речи не потребовалось, когда вперед вышла Масара. Приложив ладонь к груди, там, где билось сердце, волшебница мягко улыбнулась растерянным мужчинам, после чего опустилась на колено. «Ваше Величество!» – прошелестел нежный голос, которому вторил морской прибой. И не успели короли-воины опешить и попросить Масару прекратить эти глупости, как следом за ней, повторив каждое движение, преклонила колено Фарида. «Ваше Величество!» – произнесла главная целительница. «Ваше Величество!» – раздался звонкий голос повзрослевшей Азы, которая с радостной улыбкой также склонила колено. «Ваше Величество!» – вторили другие люди, преклоняя колено, признавая сильнейших волшебников своими королями. «Ваше Величество!» – раздавалось от каждого, кто склонял голову. Короли-воины больше не прозвище четверых могущественных волшебников, трое из которых застали свет второго солнца на жизненном пути. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Отныне это титул правителей истинных людей. С этой секунды это три королевских рода, правящих на острове королей, столица архипелага Таран. Уга видел это из священного дворца и ни секунды не сомневался, что все произойдет именно так. Сейчас на заре новой жизни, пока еще все истинные люди являются волшебниками, отстроить город в кратчайшие сроки им не составит труда, а каким в дальнейшем будет остров королей покажет время. Но четыре трона точно войдут в историю народа Таран. Трон королевы войны был личной задумкой архитектора, который пожелал отдать дань уважения великой волшебнице, чьи знания помогли проложить путь к новому миру. Сидя на краю утеса, Анвар наслаждался видом. Вот теперь действительно наслаждался. Последние три года они все хорошо поработали, остров уже сейчас можно назвать райским местом, в котором построен невероятной красоты город, а дальше будет только лучше, планы у них большие на будущее. Конечно, заядлыми домоседами их троица не стала, разок-другой в месяц они выбираются во внешний мир, чтобы посмотреть, как живут остальные люди, в чем-то помочь, если это в их силах, и, конечно же, как можно жить без приключений, ведь у них есть целый неизведанный мир, который изучать можно без конца. И как только все хоть немного обжили остров, пришло время праздников, ведь поводов было немало. Празднование в честь нового мира, который приютил их. Празднование в честь короля Сархана и королевы Фариды, которые все-таки повторили свою свадьбу. Но в этот раз получился действительно шумный и радостный праздник, продолжавшийся даже после захода солнца в свете пылающих костров, освещавших землю, и ярких звезд, сияющих на ночном небе. Сархан сдержал свое слово и подарил жене настоящую свадьбу. И кто бы мог подумать, что спустя буквально пару месяцев они вновь все будут праздновать свадьбу. В этот раз радостная весть пришла от Дергама и Масары, которые, как выяснилось, уже несколько лет состояли в тайных отношениях, но договорились пожениться лишь после того, как все вместе ступят на живую землю. И нынешнюю жизнь вполне можно было бы назвать благодатью, если бы кое-кто синего цвета не напоминал бы о себе раз-другой, а хотелось бы вообще ни разу. Древний дух более никогда не вступал с ним в прямой контакт, предпочитая откуда-то из-под тишка окольными путями донимать его, а магия позволяла старому проказнику использовать все, что только существует и не существует для своих, без преувеличения, злобных планов. Больше всего волшебник ненавидел обнаруживать дурацкие записульки с содержанием унизительно-оскорбительного характера. Почему Анвар не расскажет о происходящем остальным? Ха, тысячи раз пытался, только каждый раз лишался голоса, прекрасно осознавая, чьи это проделки. Джинн с фантазией подходил к способам сохранить в тайне свои забавы с одним из королей войны, и искренне веселился, наблюдая из священного дворца за перекошенным от злости и возмущения лицом волшебника. Это своего рода месть за то, что когда-то этот человек не просто сыграл на нервах Джинна, так еще и живым и безнаказанным вздумал уйти. Анвар же искренне не понимал, как можно прожить не поддающееся исчислению количество лет и совершенно не повзрослеть. Сидел бы себе, коротал вечность в одиночестве, лелея свое могущество и вседозволенность, и не лез к волшебнику. А признавать, что хочет общения или что Анвар ему просто нравится, это нельзя, это не для гордых и великих. Ведет себя как взбалмошная девка. Кстати, о взбалмошных девках. Пока Дергам с Масарой вовсю наслаждаются супружеской жизнью, ожидая появления на свет их ребенка, которого женщина носит под сердцем уже третий месяц, их старшая дочь плавно и методично захлопывает двери клетки, в которую Анвар невольно попался, и это грозит ему большими проблемами, от которых даже Сархан его не спасет. Сархану, который со временем вернул свою знаменитую длинную шевелюру, вообще ни до чего особо дела сейчас нет. Прислушавшись к совету названного брата и попробовав использовать море в качестве посредника при исполнении супружеского долга, мужчина был приятно удивлен, обнаружив, что братский совет был крайне полезен. А уж когда он научился полностью контролировать свою силу, казалось, что его вообще не отлепить от жены и не вытащить из постели. Новое увлечение, если это можно так назвать, Сархан для себя нашел после того, как они с Фаридой решились зачать дитя. Беременность проходила вполне легко и безопасно, что было настоящим везением, ведь неизвестно, могла ли сила Сархана как-то повлиять на ребенка и мать. Однако Фарида не зря считалась лучшей целительницей, мастерство которой по сей день никто не может превзойти, потому внимательно следила за своим состоянием и состоянием ребенка. Вот тут-то и обнаружилось новое увлечение, которое пленило не только Сархана, но и Дергама. Фарида и Масара находились на одинаковом сроке. Милая случайность, которая обрадовала обеих женщин, вызвала сопернические чувства между их мужьями. Эти великовозрастные балбесы начали спорить и делать ставки, чей ребенок родится быстрее, пускай даже разница будет составлять одну минуту. Как будто скорость рождения ребенка как-то связана с тем, кто из отцов лучше. Но оба мужчины были настроены крайне серьезно. Анвар до последнего не верил, что этот абсурд происходит в его жизни. Не верил до тех пор, пока не поймал себя на том, что его глаза бессовестным образом косятся на 18-летнюю Азу, которая такая милая, добрая, благородная девушка, ни разу ни словом, ни взглядом не напоминала ему о данном некогда сгоряча обещании. Понимающая, нежнейшая, мудрая и прелестная девушка. Да, конечно, держите карман шире. Тот и лямка платья падает с ее плеча тогда, и только тогда, когда в поле зрения появляется Анвар. Из забавной веселой девчушки выросла такая-такая, да будет ей известно, у Анвара прекрасное зрение, лучшее среди всех. Поэтому упругую полную грудь он прекрасно видит в вырезе ее платья, и ей не обязательно кланяться ему, чтобы он, Господи Боже, увидел вообще все. И ведь смотрит, черт бы его побрал, а она стоит довольная, замечая, куда смотрит яркие зеленые глаза. Он прекрасно знает о том, что эти голубые глаза могут одним только хмурым ледяным взглядом прогнать очередного безнадежного воздыхателя. А еще он знает, что на него эти глаза могут смотреть так, что иногда ему хочется отвести взгляд, скрывая румянец на щеках, а иногда появляется непреодолимое желание запахнуть рубашку до самого горла и спрятаться за что-нибудь максимально непрозрачное. Анвар все понимает, не маленький, но не хочет принимать и мириться с таким положением вещей, потому и притворяется дураком. А она, ей всего-то нужен лишь один прекрасный, но упрямый как стадо ослов мужчина, который либо сам признает, что его тоже тянет к ней, либо, Аза не знает, но что-то она точно сделает, и вряд ли это что-то будет хорошим. У любого терпения есть пределы. Что Аза в нем нашла, что Джинн в нем нашел, почему к Анвару все липнут без конца. Он настолько хороший и обаятельный, что к нему всех тянет на инстинктивном уровне. И ладно, если бы одна Аза, Остальные незамужние женщины тоже слегка тронулись умом, когда в полной мере осознали, что Анвар – последний холостой король войны. Дергам его убьет, выберет Азу, убьет за излишнюю разборчивость, выберет не Азу, убьет за неразборчивость и обиженную дочь. Дергам очень сильно прикипел к Азе после того, как женился на Масаре. Он никогда не пытался заменить, его воротило от одной только мысли о подобной постановке вопроса, но девочка с самого начала импонировала мужчине чисто по-человечески. А после женитьбы на Масаре, он взял на себя ответственность не только за жену, но и за ее ребенка, поклявшись оберегать и любить ее как родную, если Аза сама это позволит. Дергам никогда не позволял себе лишнего. Он прекрасно понимал, что никогда не заменит Азе родного отца, и даже не собирался претендовать на это. Однако принятие, одобрение и уважительный отец, сказанные дрожащим от волнения и смущения голосом, не могли оставить волшебника равнодушным, а их внешнее сходство лишь сильнее растопило сердце мужчины. Аза определенно пленила сердце старого разведчика, а теперь маленькая чертовка вознамерилась пленить сердце Анвара. Анвару одному кажется очень странным, когда два неродных ребенка одного человека вступают в любовные отношения. Это вообще что? Да, они неродные по крови, и каких-то законов морали не нарушают, но все равно это какая-то сомнительная затея, вызывающая ряд неоднозначных вопросов. И почему он вообще думает об этом всерьез? Он не собирается жениться в ближайшие лет. Цать да и угадал ему фору с этим долголетием. В жизни слишком много прекрасного и неизведанного, чтобы он перечеркнул все одной клятвой. Анвар не хочет как с Архан днями и ночами кружить вокруг своей женщины как умственно отсталый, едва ли не виляя хвостиком при малейшем знаке внимания с ее стороны и убивая взглядом каждого, кто посмотрит на нее дольше пары мгновений. А ведь когда был холостой, столько гонора было. Как он однажды сказал, скорее солнце потухнет, чем я примирюсь с этой зазнавшейся выскочкой. Ну что же, солнце в Альматаране действительно потухло. Молодец, Сархан, слово свое держишь. Ладно, это все шутки, суть в том, что до свадьбы Сархан был ну пацан-хулиган, иначе не скажешь, а сейчас что? Для всех дерзкий огненный король, не идущий на компромисс, для жены, той самой зазнавшейся выскочки, ласковый котик, умоляющий почесать за ушком. Ну разве не идиот? А Дергам, он со дня свадьбы ни одного ругательства не произнес. Вежливее, конечно, не стал, но лексикон свой определенно почистил, чего не могли заставить его сделать ни Соломон, ни Уга, ни кто-либо еще на протяжении многих лет. А тут, видите ли, не положено проявлять к своей жене неуважение, очерняя ее слух грязными речами. Он, черт возьми, действительно именно так и сказал. Не хочу, чтобы Масара узнала, что я в совершенстве владею матерной составляющей 72 языков, а очерняя ее слух грязными речами. При том, что в Альматаране он не шибко следил за своей речью даже в присутствии Масары, а тут, видите ли, жена, уважение, бла-бла-бла. А на полный скепсиса взгляд Анвара молча показал ему средний палец, пока жена отвернулась. Зато не ругался. Да, молодец какой. И возвращаясь к изначальной теме, Анвар не поддастся чарам этой лисы. Она все еще наивный ребенок, раз не понимает, на что он способен. Он на одной силе воли чего только не совершал, а уж приструнить разыгравшуюся в пылу взросления девицу, раз плюнуть. Надоело ему все это ребячество, пора уже поговорить им открыто. Коли мнит себя такой взрослый, то и разговоры теперь будут соответствующие. Господи, ну почему я такой тупой и безвольный? В отчаянии провыл зеленоволосый волшебник, закрыв лицо обеими руками. Не стоит так говорить, раздался ласковый девичий голос, после чего нежные ладони накрыли его собственные и убрали их от лица, чтобы можно было заглянуть в эти дивные зеленые глаза. Вы сопротивлялись с упорством, которого у безвольного человека точно нет. Какое облегчение! Моя душа теперь спокойна, не скрывая сарказма, раздраженно цокнул Анвар. Что не дает вам покоя? Спросил Аза, пытаясь поймать взгляд волшебника. Действительно, словно два бесценных изумруда, красивые. Он сам весь очень красивый, всегда был таким. И это только то, что видно снаружи, а сколько прекрасного скрыто в его душе. Он же беспомощно смотрел на алые, исцелованные им девичьи губы. Начало она, это неоспоримый факт, но он же мог остановить, пресечь, отстраниться, а вместо этого поддался искушению. И не то, чтобы долго предавался душевным метаниям, когда делал это, а должен был. «Что, господин Анвар?» — тихо прошептал Аза, Вновь приблизившись к волшебнику и мягко прикоснувшись губами к его щеке, медленно двигаясь поцелуями вверх, целуя скулу, висок, то, что вы знали меня ребенком, ласковый шепот, и такой же ласковый легкий поцелуй в кончик правой брови, лоб, затем нежное прикосновение теплых губ к складочке между бровями, образовавшейся из-за того, что мужчина хмурился, то, что ваш учитель, заменивший вам отца, женился на моей матери, я не знаю, глухо отозвался Анвар, сам не понимая, что не дает ему покоя. Наверное, все это сразу. Он мог бы свести все в шутку и сказать, что покоя ему не дает то, что она пробралась к нему в купальню, но ведь это он, не давая к себе прикоснуться и всячески отмахиваясь от разыгравшейся девушки, перехватил ее руку и случайно, чисто на рефлексах, одним ловким движением бросил в воду, как и учили его на тренировках, заставив Азу вымочить волосы и платье с сандалиями. Он мог бы с юмором обыграть то, каким взглядом она его тогда наградила, словно вот-вот вцепится ему в лицо и выцарапает глаза за такой поступок. Но Анвар точно не мог никак отрицать, что, когда она резко подплыла к нему, неожиданно обвила шею руками и увлекла в неумелый детский поцелуй, покой он точно потерял. В нем не вспыхнула бешеная страсть или безумная любовь, которую он скрывал годами, такого точно не было. Поначалу даже пытался образумить, оттолкнуть, но добился лишь того, что его руки грубо отпихнули в сторону, чтобы не мешали целовать строптивого волшебника, а нежное девичье тело прильнуло к нему таким красивым плавным движением, словно было создано только для этого. Он честно пытался остановить ее, пробовал завести ей руку за спину в болевом захвате, чтобы отстала, так она и в таком положении смогла вывернуться и вновь клюнуть его в губы. Больно тянул ее за волосы, чтобы отлипла от него, после чего пару раз окунул под воду, дабы остудить горячую рыжую голову. Так она утянула его следом за собой, поцеловав прямо под водой. И после того, как при очередной попытке поцелуя, впечатал ей в лицо кусок арбуза, взятый с лежащего рядом подноса, тем самым останавливая, Анвар понял, что немного перегнул палку, хмурый взгляд голубых глаз и звонкая пощечина подсказали ему это, словно сигнал, что пора объявить перерыв и разойтись в разные углы, пока они не поубивали друг друга. Анвар ненавидит пощечины, и только собирался сделать одно единственное предупреждение, как его вновь утянули в очередной поцелуй, уже не такой детский и невинный, как до этого, да и не то, чтобы наполненный любовью. Честно говоря, это вообще мало походило на поцелуй. Аза словно пыталась в отместку укусить побольнее, нарочно оцарапав ногтями его плечи со всей силой пару раз дернув за зеленые волосы, чтобы жизнь малиной не казалась. Анвар, плюнув на осторожность, толкнул ее от себя, сверля недовольным взглядом девчонку, и прикасаясь кончиками пальцев к левому уголку нижней губы, с которой сочилась капелька крови. Прокусила-таки, кошка бешеная, и глядя в бесстыжие голубые глаза не на шутку разозленной девушки, он с ужасом понимал, что хочет еще, иначе не потянулся бы к ней сам, безмолвно требуя еще один поцелуй. А может, проблема в том, что вы сами запрещаете себе даже думать обо мне как о взрослой женщине, улыбнулась Аза, поглаживая большими пальцами щеки мужчины, пока он, прикрыв глаза, позволял ей целовать его веки. Посмотрите на меня, господин Анвар. Медленно открыв глаза, Анвар сделал то, о чем его просили, и видел, как в просторной купальне, находящейся на открытой части одного из верхних этажей их дворца, которую скрывала от окружающего мира лишь легкая полупрозрачная тюль, да несколько белоснежных колонн, был он, решивший искупаться в воде, имевший дивный лазурный цвет из-за добавления специальной соли, привезенной с северо-запада от их острова. Если посмотреть дальше, за пределы дворца, то там простирается цветущий рай, на который можно смотреть бесконечно, когда он освещен лучами полуденного солнца, как сейчас. А еще он видел девушку, которую знал еще совсем ребенком, которую принял своей дочерью его названный отец. Девушка, которая сидела на его бедрах в вымоченном платье и с повисшими словно сосульки из-за впитавшейся воды волосами, ласково гладила его лицо своими нежными руками, одаривая поцелуями. Почему ему кажется все это неправильным, он не знает, но отчего-то у него на душе неспокойно. «Просто посмотрите на меня», — вновь шепнула Аза, словно их мог кто-то услышать. «Я похожа на ребенка?» «Нет», — отозвался Анвар, не кривя душой. «Я похожа на женщину, что не способна сама сделать выбор. Нет, в моем лице есть хоть одна черта, из-за которой нас с вами можно считать похожими», — мягким голосом продолжала задавать вопросы Аза, прислонившись своим лбом ко лбу волшебника, рукой ероша мокрые зеленые волосы на затылке, время от времени перекатывая между пальцами маленькие талисманы удачи, которые так любил король войны. «Что за вопрос?» «Конечно, нет», — улыбнулся Анвар. «Почему-то ему начинает нравиться этот легкий разговор. Тогда если на все, что вас беспокоит, ответ нет, почему же вы говорите «нет» мне?» Немного отстранившись, спросила Аза. «Неужели я могу получить от вас только «нет»?» Продолжила она, поднеся к своему лицу ладонь волшебника и прижавшись к ней щекой и прикрыв на мгновение глаза. «Господин Анвар», — прошептала она, вновь мягко прижавшись к телу вздрогнувшего волшебника, положив его ладонь, к которой до этого прижималась щекой, себе на шею. «Господин Анвар», — вновь шепнула девушка, целуя шею Анвара и плавно ведя его ладонь вниз к аккуратной ключице, затем еще ниже к мягкой груди, заставляя молодого мужчину судорожно сглотнуть. «Господин Анвар, еще раз ты назовешь меня господином, и я, накажете меня», — с явным подтекстом произнесла Аза, не поскупившись на сладкую улыбку, полную невысказанного обещания, жаркого обещания. «Что?» — опешил Анвар, но после лишь рассмеялся. «Ха-ха-ха, что за ужас, где ты таких слов набралась?» — хохотал мужчина, убрав руку от тела девушки и накрыв ею собственное пылающее лицо. Он сам не знает, чего в нем сейчас больше, смущения или веселья. «Я в отчаянии использую все доступные мне методы», как ни в чем не бывало, пожала плечами Аза, но, слыша веселый смех Анвара, тоже искренне улыбнулась, нисколечко не отстранившись от него. Наоборот, обвила шею руками и прижалась в полноценном объятии, спрятав смущенное лицо на плече Анвара. «Так, что скажете? Казалось бы, сейчас самое время сыграть в дурачка и притвориться, что ничего не понимает, или вовсе отшутиться, однако, ему сейчас так хорошо, легко и весело. Почему бы и нет? Ведь если бы был равнодушен или против, не полез бы сам за поцелуем, верно же? Да и стоит быть честным. Он считается одним из лучших волшебников и мастеров рукопашного боя, а от 18-летней пигалицы отбиться не смог, ну прямо все испробовал и не одолел, это же идиотизм. Сопротивлялся скорее для успокоения собственной совести, мол, он сделал все, что мог, не сработало, буквально был вынужден сдаться на милость победительницы. Ну и коли сейчас момент честности с самим собой, смысл бояться Дергама? Анвар выжил, когда всемогущий джинн пытался его прибить, выживет и в этот раз. Коли сказал когда-то, что женюсь, то придется жениться. Эти слова сорвались с языка так легко и просто, что Анвар сам удивился, словно тысячу раз репетировал, и слова уже родными успели стать. «Жениться?» – растерялась Аза, с удивлением взглянув на Анвара. «Я недавно поцелую вас вытянула едва ли не силой, а вы уже жениться готовы? Если ты имеешь что-то против, можем отложить наши отношения еще лет на 20, сопротивляться не буду. Я бы и хотела», – горячо воскликнула Аза, на эмоциях хлопнув себя ладонью по грудной клетке. «Но мне уже 18, и срок исполнения вашего обещания как раз подошел. Кто я, чтобы препятствовать королю держать свое слово? Чего?» Натурально обалдел от такой наглости Анвар, скинув с себя Азу, из-за чего теперь оба сидели в купальне друг напротив друга, всем своим видом показывая, что сейчас начнется выяснение толком даже не начавшихся отношений. «Мелкая пакость, всегда ты выворачиваешь любую ситуацию так, как тебе хочется», — возмущался Анвар тем, что эта пигалица в очередной раз оставила его в дураках. «Хочешь жить, умей вертеться», — уверенно парировала Аза. «А хочешь замуж, прыгай к мужчине в купальню». «Да», — язвительно бросил волшебник. «Раз вы никогда сами на меня не прыгнете, пришлось брать ситуацию в свои руки». Не сдавала позиции голубоглазая девушка, резким движением откинув с лица мокрые пряди алых волос. «И вместо того, чтобы отчитывать меня, лучше бы сделали что-то со своей нерешительностью. Не удивлюсь, если в день свадьбы именно вы будете тем, кто с нее сбежит, а не невеста». Волшебник так и застыл с открытым ртом. «Вот значит как», — протянул Анвар, мастерски скрывая желание подержать эту прелестную девичью головку под водой минуту-другую. «Хорошо, я тебя услышал. С сегодняшнего дня начну бороться со своей нерешительностью, брошу на это все свои силы и время, клянусь». Едва ли не рявкнул последнее слово волшебник. «Что-что вы хотите этим сказать?» — напряглась Аза, почувствовав подвох в словах своего теперь уже жениха. «Тебе нельзя будет отвлекать меня от этой борьбы, чтобы я, не дай бог, не сбежал со свадьбы. Поэтому тебя не должно наблюдаться ни в моих покоях, ни в моей купальне, ни где-либо еще, где я буду находиться один. Любые поползновения в сторону поцелуев, объятия и раздевания друг перед другом будут на корню пресекаться. И все это значит лишь одно. До свадьбы ты не получишь ничего из того, что бессовестно воображаешь каждую ночь. Все ясно, вы, но вы, агрх, какой же вы, ох, даже представить боюсь, как долго придется выпрашивать у твоего отца благословение на этот брак. Ну, ради такого большого дела можно и потерпеть, не так ли? Аза не могла поверить, что все это происходит сейчас с ней, ведь еще пару мгновений назад все было прекрасно, она готова была кричать от счастья, что наконец-то добилась взаимности от этого мужчины, о котором мечтала последние бог знает сколько лет. А сейчас он всерьез говорит. Наблюдать за сменой эмоций на ее лице поистине бесценно. Анвар мог бы смотреть на это вечно. Он не понял точно, смачное лихое ругательство в его адрес она сейчас прошипела или прорычала. Но зато он точно понял, что Аза в своей ярости как никогда похожа на Дергама, что внешне, что речью. «Увидимся на свадьбе, дорогая», — с непередаваемым злостным наслаждением произнес Анвар, ставя точку в разговоре и смакуя момент победы. «Если любовь, то только такая. Недаром говорят, что к хорошему привыкаешь быстро. Короли войны испытали это на собственном опыте. Но насколько бы прекрасной ни стала жизнь, они никогда не забывали напутствие Юга. Угроза никуда не исчезла, возвращение Альсармин – лишь вопрос времени. Это и были те самые риски, которые Юга пришлось принять, чтобы оставить открытыми пространственные тоннели, соединяющие мир Соломона и Альматаран, благодаря чему маги, рожденные уже в этом мире, смогут призвать лабиринты, которые являются ничем иным, как подземными городами, в которых остались вожди других рас, чья миссия заключается в даровании своей силы избранному в кандидаты на роль короля. Рано или поздно враги найдут лазейку в печати Соломона, держащие их в заперти с Иллилахом, и проберутся в новый мир. Но если это неизбежно, то надо быть готовым к грядущей встрече. Первая попытка произошла спустя почти 5 лет после переселения в мир Соломона. Прорваться сквозь брешь в пространстве и печати Соломона смогла лишь часть Альсармин, но даже это удалось им с большими ограничениями, с которыми им пришлось смириться, ведь иного способа не было. Печать короля ослабла и дала трещину, но не исчезла, продолжая держать в заперти большую часть предателей и настоящие тела тех, чье сознание все-таки смогло проскользнуть сквозь брешь. Лишенные своих истинных тел, которые по-прежнему томятся в заперти, и потому оставшиеся без былого могущества, они создали с помощью магии в этом мире что-то вроде аватаров, магические куклы, марионетки, что служат им в качестве сосудов, позволяющие пребывать в новом мире как что-то физическое, пускай и неживое в привычном понимании этого слова. Но опьяненные вернувшейся свободой, они переоценили свои возможности и недооценили своих врагов, наивно решив, что спокойная жизнь разморила былых соратников. Первая атака была отбита успешно, хотя элемент неожиданности все же немного сыграл на руку Альсармин. Им удалось выкрасть из сокровищницы книгу Интисар, которая должна была стать ключом к высвобождению их настоящих тел из измерения Иллилаха. Альсармин понесли огромные потери, однако цель была достигнута, а свои ряды они восстановят в ближайшем будущем. И пускай вынужденное отступление не хотелось называть проигрышем, но приходилось признать, что короли войны не потеряли сноровку. Каково же было разочарование членов организации, когда они поняли, что книгу эту им не открыть никогда и ни за что, а все жертвы были впустую. Лишь Арба прятала под рукой расходящиеся в улыбке губы, не безумной или яростной, о, нет, это была покровительственная улыбка, гордая, и лишь полыхающие яростью глаза выдавали отношение к произошедшему. Интисар ее не разочаровала. О, она видела ту прелестную золотую статую в тронном зале. Даже мертвая Интисар все равно способна стать костью поперек горла, вызывая восхищение своим умением разжигать к себе лютую ненависть. Будь она ее дочерью, Арба несомненно гордилась бы ею ровно настолько же, насколько и ненавидела. Да, она была бы достойной дочерью для обоих родителей, и будь упряма в вере так, как может только она, стала бы достойна быть подле того, чей голос направляет маги-предательницу на праведный путь волшебника Альматаран. Как же хорошо, что королева войны покинула этот бренный смертный мир. Если одной только книгой она порушила грандиозные планы Альсармин, насколько трудно пришлось бы, будь она жива, ничего, Эта битва не была последней, у них еще будет не один шанс отыграться. Что-что, а во времени Альсармин точно не ограничены, чего не скажешь о трех королях. Их потомки тоже не смогут вечно защищать мир Соломона от гнева Альсармин. Не организация их злейший враг, а время. С каждым поколением все больше и больше людей будет уходить за пределы архипелага Таран и жить на континентах. Таких долгожителей, как короли войны, больше не будет. Все их потомки проживут немало, но и не так много, может столетие, полтора, самые большие. Зато Альсармин будут вечны, ведь не подвержены времени. Невозможно стареть, если ты не живой и не мертвый, а время сделает свое дело. История постепенно сотрется из памяти людей этого мира, знания будут утрачены, а магия вернется на зачаточный уровень. И когда это произойдет, наступит время Альсармин. Надо лишь подождать, пока исчезнут последние козыри короля Соломона. Примечание к части. На этом арка флешбэков с Эльматараном подошла к концу, и мы вновь возвращаемся в настоящее время. Сама никак не могла дождаться этого момента. П.С. Да встретится Синдбад с Мэдисон. Встретится и очень скоро. Не совсем в том формате, в котором ожидают многие, но будет весело. П.П.С. Если кто-то захочет начать в комментариях марафон поиска отсылок и намеков в этой главе, буду рада. Глава 39. А поговорить? Примечание к части. Варнинг. Много разговоров. Разговоры и только. Экшона и магии в этой главе не будет. Когда Эладдин закончил показывать историю, стояла уже глубокая ночь. Они не управились за день, это физически невозможно. Судя по тому, что я услышала из разговоров, на момент моего присоединения к просмотру многосерийного сериала под названием «Эльматаран» шли уже третьи сутки киносеанса, а сейчас подошли ко концу четвертые. И это еще Эладдин показывал самые важные моменты, периодически делая большие скачки во времени повествования, а также нерассказанным осталось все, что было связано с Джинном и мной лично. Рух не видит того, что происходило под куполом, окружавшим горное кольцо, в котором обитал Джинн, и по той же причине не видит того, что делала и говорила я, когда оставалась одна, а значит много чего Эладдин и сам не знает обо мне. Джинни уже ни для кого не секрет, открытие Анвара на мой счет, тоже, но это все так или иначе в общих чертах. Конкретики не было. То, что произошло когда-то между мной и Давидом, так и осталось тайной. И слава богу, это не то, что я хотела бы придавать огласке. Мне самой до сих пор не по себе от этой истории, несмотря на то, как давно все это было. За все это время маленькая банда не раз делала перерывы, чтобы поесть, попить, размять ноги, руки и прочие части тела, переварить уже увиденное, что-то обсудить, поспать и прочие бытовые мелочи. Да и самому Эладдину требовался перерыв, не мог же он беспрерывно использовать заклинание в течение 4 суток. Любой выносливости есть предел, а Эладдин и вовсе ребенок, еще и на редкость хрупкий и нежный, а статус маги на физические показатели никак не влияет. В процессе просмотра истории Эльматарана ребята натаскали в тронный зал сначала подушек, чтобы было, где сесть, потом одеял, чтобы было чем накрыться, ведь к вечеру стало прохладнее, а там пошли и тарелки с фруктами и ягодами, единственным, что они смогли найти на острове из съедобного, кувшины с водой и прочая мелочь. Бедные, голодные дети. Еды-то здесь, похоже, не было последние несколько столетий, с того момента, как остров покинул последний житель. Но ребята молодцы, додумались в очередной из перерыв порыскать по округе, недалеко от дворца, и нашли несколько фруктовых деревьев и кустиков ягод. В самом же дворце нашли чаши для фруктов, кувшины, в которые набирали воду из источников, и кубки для питья. И смотря на все это безобразие, раскинувшиеся в тронном зале и мило посапывающие конкретно сейчас, я умилялась. Нет, но представим, что умилялась. На контакт я пока не выходила, хотела сначала досмотреть то, что показывает Эладдин, а потом уже дать о себе знать, так как прекрасно понимаю, что у многих есть вопросы конкретно ко мне, а я не смогу на них ответить, пока сама не узнаю, чем завершилась история Эльматарана. Потому и наблюдала за всем со стороны, с помощью магии восседая на призванном посохе где-то под потолком под защитой простенького скрывающего заклинания. Многое из увиденного для меня самой стало большим откровением, и концовка с появлением Эладдина в священном дворце и заключением им суга своеобразного договора оставила какой-то непонятный осадок. Так значит, Эладдин является магией не ввиду какой-то исключительной избранности, а потому что ему передали рух его матери Шибы, которая была выбрана магией лично Соломоном. Забавно. Нет, он, сын Соломона и Шибы, Аладдин, тот самый ребенок, которому мы, еще будучи сопротивлением, были рады уже тогда, когда он только-только появился в утробе матери. Ребенок, которого мы все не могли дождаться, чтобы наконец увидеть. Внешне, копия Соломона, от Шибы достался, наверное, только взгляд, детский, немного наивный, как у щеночка, но цвет глаз все равно унаследован от отца. Это глаза Давида. Плевать, ясно? Мне наплевать. Это глаза Соломона и точка. Глупость какая-то. Сколько времени уже прошло, а до сих пор не могу спокойно реагировать на факт их родства. На него, в частности. Хватит, хватит, было и было. Уже давно во всем и со всем разобрались. Мне что, теперь до конца жизни вздрагивать каждый раз? Это же абсурд. Надо держать себя и свою паранойю в руках. К тому же, сейчас речь об Аладдине. О, и характер. Этим он тоже пошел в Шибу. Мягкий, чувствительный, добрый. Но это пока. Даже сейчас Аладдин был и остается всего лишь ребенком. Возможно, с возрастом черты отца возобладают. Почему я так думаю? Ну, если бы все люди оставались такими же, как в детстве, мир был бы чуточку проще. Аладдин безумно похож на Соломона, вот просто до сумасшествия похож. И я почему-то уверена, что он взял от него не только внешность, ему просто нужно время, чтобы вырасти, раскрыться, расцвести, как бы сопливо это ни звучало. Интересно получается, есть еще приятные моменты. Я знаю, что мои орлы прожили хорошую долгую жизнь. Они все умудрились изрядно удивить, взять того же Дергама, самостоятельно перенастроившего свое ожерелье, или Сархана, лишившегося волшебства, но приобретшего могущественную силу взамен, и Анвара, нашедшего остатки настолько древнего Альматарана, что даже легендам не было ведомо о тех временах. Я рада за них, правда. Что до меня, я чувствую покой. Впервые после возвращения воспоминаний, я чувствую покой. У меня, в отличие от детворы, нет вопросов, мне все понятно. Сейчас все действительно встало на свои места. Ну правда, мне все предельно понятно. И да, я действительно чувствую покой. Словно камень с души упал, и я смело могу закрыть этот том своей жизни, так как он уже завершен и дочитан мной. Не забыт, но эта часть жизни осталась там, за плечами, в далеком прошлом. А теперь время начать читать или скорее писать следующий том. Так что да, душевный покой уместен в такое время. Душевный покой в коконе ледяной ярости. Мысленно обращаясь к себе, призывая к сдержанности, я поймала себя на том, что и так вполне сдержана. Действительно испытываю спокойствие, но не умиротворенное. Я знаю это чувство, оно бывало у меня несколько раз. Голова как будто проясняется, и ты чувствуешь себя таким осознанным, словно опять немного повзрослел. Взросление, хах, мне давно пора. Может, думать хоть начну. Арба, арба, арба. Не понимаю я, где собака зарыта, тоже удивилась бы ее внезапному сумасшествию.